Ладно, но будешь мне потом должна. Я тебя сделаю главным рыбаком дома и только попробуй не притащить мне достаточно рыбы. Процесс соединения проходил довольно болезненно. С первого раза у меня не получилось, и лишь после третьей попытки я увидел небольшой энергетический канал, который тянулся от меня к выдре. Ее маленький источник засиял, и по шерстке пробежали голубые искорки. Я засунул малютку себе за пазуху и, достав нож, принялся искать макры. С шакалов я вытащил 9 штук, один сразу же использовав по назначению. Странно, я читал, что должен почувствовать в этот момент сильную эйфорию, но меня чуть не стошнило. Ладно, посмотрим теперь, что есть у выдры. Из огромной туши я достал то, о чем только читал. Теперь я точно уверен, что зверь не со второго уровня. Просто потому, что у них не может быть макро шестой ступени. Так, ладно, а теперь надо сваливать. Тут скоро будет много падальщиков. Наверх я вышел спокойно, никто меня ни о чем не спрашивал. Но стоило мне только выйти в город, как я увидел, направленные в мою сторону, стволы винтовок. 20 бойцов окружили меня, и я узнал их герб, львовы. Вперед вышел невысокий вояка с хмурым лицом. «Граф хочет тебя видеть, ты едешь с нами». Глава 4. Под дулами винтовок я чувствовал себя неуютно. Меня больше всего смутил тот факт, что эти люди, посреди дня, спокойно захватывают члена другого рода. Если они начнут сейчас стрелять, я вряд ли сумею защититься. Одного, другого я еще уложу, а вот хмурый явно маг, причем сильнее меня, так что придется согласиться. Краем глаза я увидел бегущего в мою сторону Пашу, и отрицательно покачал головой. Сейчас не время для геройств, пусть лучше сообщит, куда надо. Телохранитель все понял правильно и сделал вид, что шел по своим делам, проходя мимо нас. Хорошо, я поеду, только убери своих псов, любезный. Цивилизованные люди могут договориться при помощи слов. Ему явно не понравились мои слова, но он все-таки махнул рукой, и его бойцы убрали стволы. Ко мне подошла парочка из них и встали по обе стороны, как бы намекая, что убежать не получится. А я и не собирался, мне было интересно, что от меня хочет папаша того ублюдка, которому я отбил яйца. Неподалеку нас ждали автомобили, и погрузившись, мы тронулись с места. Всю дорогу я внимательно смотрел вокруг, запоминая окрестности. Мало ли, вдруг обратно мне придется добираться своим ходом. Минут через 40 мы остановились, и выйдя из машины, я увидел перед собой огромный 4-этажный особняк. Он разительно отличался от нашего, было видно, что хозяин этого дома непростой человек. Тут все прямо-таки кишило роскошью. Даже дорожка от ворот к дому была выложена дорогими породами камня и тянула на произведение искусства. Нас встретили, и меня передали на руки другим людям. Мои новые конвоиры были на порядок сильнее даже Хмурого, и если бы я только дернулся, они бы превратили меня в пыль. Меня привели на 4-й этаж, и я наконец-то увидел того, кто меня так своеобразно пригласил в гости. Отец Гришки внушал, аура власти давила, а мощь его источника я чувствовал физически. Нет, если сравнить его с любым архимагом моего мира, то он был намного слабее, но сейчас я не архимаг. Добрый день, Герман. Спасибо, что согласился приехать. Я усмехнулся. Ну да, как будто у меня был другой вариант. Не заломали прямо возле выхода из академии, и на том спасибо. Ваши люди были очень убедительны, граф. Знаете, я подозреваю, что дипломатия одна из ваших сильных сторон. Я не мог не огрызнуться, все-таки я князь, а он граф. И хотя у меня от князя только имя, но даже оно заставляет меня вести себя так, иначе это урон чести. Мои ребята бывают увлекаются, это правда. Но ведь в итоге ничего страшного не случилось же. Я отрицательно покачал головой. Ну вот и прекрасно. Итак, я позвал вас, молодой человек, чтобы решить один очень важный вопрос. Мы были знакомы с вашим отцом, и даже какое-то время вели дела. Так что можно сказать, что мы с вами конкуренты. Но учитывая состояние вашего рода сейчас, я решил сделать вам очень выгодное предложение. Вот, протянул он мне бумагу, прочитайте это. Я взял бумагу и начал читать. Это был договор о купле-продаже, где было написано, что я соглашаюсь продать графу свой завод за 50 тысяч, а также, что готов разорвать контракты с моими бригадами в одностороннем порядке. Мда, а ведь граф мне сначала показался адекватным человеком. Вы серьезно, граф? Думаете, я настолько идиот, что продам вам завод за бесценок, а также собственноручно выгоню тех, кто остался предан до конца моей семье? У тебя нет другого выбора, сопляк, холодно сказал он, иначе ты не покинешь этот дом. А я начну посылать тебя по кускам твоей матери, и мне кажется, после первого же пальца она согласится на все, лишь бы я вернул ей сына. Так что хватит ерепениться, подписывай и проваливай». В этот момент с улицы послышался какой-то шум, а потом дверь открылась, и я увидел побледневшего слугу. «Ваше сиятельство, к вам пришли». Граф нахмурился. «И кого это там изнанка принесла?» «Увы и ах, мой милый друг, но не изнанка». В комнату вошел довольно молодой мужчина, лет 30 не больше. У него в руках была трость из черного дерева и шляпа бежевого цвета. А еще я заметил перстень у него на левом мизинце, и он меня заинтересовал. Драгоценный камень заменял искусно ограненный макр. И, судя по его размерам, он был не меньше 4-го уровня. И вот по сравнению с ним Львов был сущим ребенком. Уверен, живи он в моем мире, был бы одним из самых сильных магов. «Тебе тут не рады, Милославский», – прошипел Львов, – «это частная собственность, а свои права я знаю. Львов, Львов, когда же ты наконец-то поймешь, что для меня нет такого понятия, как частная собственность, а сегодня у меня даже есть причина». Мать князя заявила о том, что его похитили, а так как твои дуболомы даже не скрыли свой герб, то я быстро узнал, куда мне ехать. «Позвольте представиться, юноша, я Юрий Милославский». «Очень приятно, Герман. Я с удовольствием следил за тем, как графа давит, а ведь буквально минуту назад он строил из себя хозяина жизни». В этот самый момент проснулась гроза и запищала. «Так-так, и кто же тут у нас? Ну же, юноша, показывайте, я сгораю от любопытства». Мне пришлось достать выдреныша и показать ее. Милославский подошел ближе и внимательно осмотрел моего питомца. «Прекраснейший экземпляр. Князь, не поделитесь, как вам удалось сделать из твари с изнанки фамильера?» Вопрос вроде был задан доброжелательным тоном, однако холодные голубые глаза смотрели на меня с прищуром, будто бы взвешивая мою жизнь. «Мне помог мой бог-покровитель, я постарался, чтобы мой ответ прозвучал как можно спокойнее. Жаль, очень жаль. Привязка таких животных сильно бы помогла империи. Ну да ладно, я все-таки здесь по другому делу. Итак, Герман, вы не могли бы рассказать мне, что от вас хотел граф?» Я молча протянул ему договор и стал ждать. Однако, Львов, наглости вам не занимать, он закончил читать и уставился на графа, просить продать вам завод стоимостью в 2 миллиона за 50 тысяч, да еще и разорвать контракт с охотниками. Он повернулся в мою сторону. «Вы в курсе, юноша, что вам бы пришлось заплатить отступные охотникам, и 50 тысяч вам бы точно не хватило? Пришлось бы продать еще и особняк». Милославский на секунду задумался, а потом лукаво улыбнулся. «Вот мое решение. Вы, граф, платите виру этому молодому человеку и забываете про него, а я забываю про вас. Как вам мое предложение?» «Принимается», — сквозь зубы процедил Львов. «Думаю, 100 тысяч ему будет достаточно». «А я думаю, нет». Голос Милославского потерял всю мягкость и стал жестким. «Раз вы хотели забрать у него завод, так будьте добры, отдайте взамен свой. Думаю, ваш цех по артефактам вполне подойдет. Молодой человек у нас будущий артефактор, ему это не помешает». «Хорошо», — неожиданно легко согласился граф, — «но у цеха есть контракты, и они перейдут Барсову по наследству. Раз уж он будет владельцем, то пусть разбирается с этим». «Принимается», — ответил Милославский. «Мда, я смотрел на этих двух и не понимал, о чем вообще речь. Какой к хренам цех? Я даже на своем заводе еще не был. И что за контракты?» «Документы пришлю тебе вечером, Барсов», — мстительно улыбнулся Львов. «А теперь я бы попросил вас покинуть мой дом. Пойдемте, юноша, графу явно нужно побыть одному». Когда мы вышли на улицу, Милославский остановил меня. «Позвольте дать вам один совет, князь. Создайте службу безопасности как можно скорее. В следующий раз я могу просто не успеть вас спасти, а следующий раз обязательно будет. Вы слишком слабы, чтобы тягаться с монстрами вроде Львова». «Спасибо, господин Милославский, буду иметь в виду. Тоже мне, советчик. Как будто я сам не знаю, что мне нужны бойцы. Вот только, чтобы этих бойцов получить, нужны деньги, а денег у меня мало. Надо будет сегодня обговорить с Пашей этот вопрос, чтобы я имел хотя бы примерное представление о будущих тратах». Возле ворот меня ждал мой телохранитель и мама. Она тут же кинулась меня обнимать. «Ну, все, все. Господин Милославский мне помог, так что все хорошо, мама». Я приобнял ее одной рукой, а другой вытащил грозу из-за пазухи и протянул ее Паше. «Держи, надо будет купить рыбы, чтобы накормить малышку. Это то, что я думаю», – ошарашенно спросил он. «Я не знаю, что ты думаешь, а это мой фамильяр. Знакомьтесь, Гроза». Выдра как будто бы почувствовала, что речь идет про нее, так как открыла свои маленькие жемчужинки глазки и запищала. «Какая милота! Мама тут же забыла про меня и кинулась к малютке. Павел, нам надо быстрее домой. Ты что не видишь, что малютка голодна? Всего хорошего, господин Милославский, и спасибо за то, что пришли мне на помощь». Он пожал протянутую руку и усмехнулся. «Это моя работа, князь. Поддерживать покой и порядок в империи моя задача. И что хотел от тебя Львов?» — спросила мама, как только я сел в машину. «Ничего особенного. Граф решил, что я малолетний идиот, который согласится продать наш завод за копейки. А когда я отказался, начал давить, и хорошо, что Милославский пришел. Никак не успокоится, упырь». Голос матери был полон ненависти. «Я ему отказал, и он решил, что ты будешь сговорчивее. Вот оно как. Оказывается, это не впервые, когда он пытается купить наш завод. Что ж, буду иметь в виду. Уверен, граф еще даст о себе знать. Он из той породы людей, что просто так не сдается. Это я понял сразу. Но ему сильно не повезло, ведь я такой же. Посмотрим, что из этого выйдет». По приезду домой я первым делом занялся выдрой. Глафира принесла мне молока, но я попросил рыбу. Сомневаюсь, что зверь с изнанки будет питаться молоком. В итоге я оказался прав, и Гроза, слопав рыбину весом в килограмм, свернулась калачиком у меня на руках и уснула. И вот, что мне с этим делать? Я засунул руку в карман и нащупал макр, который я достал из мертвой выдры. Камень приятно грел руку, но я помнил, что будет, если я попытаюсь поглотить энергию. Нет, блевать в доме плохая идея. Я аккуратно положил выдру на кровать и решил изучить книги, полученные от Вики. Несмотря на мои приключения, учебу никто не отменял. Первой книгой была «Правила безопасности при занятии артефакторикой». Я бегло прошелся по страницам. В принципе, все было понятно и не сильно отличалось от тех правил, что я учил в своем мире. А вот следующая книга меня заинтересовала. Она называлась «Руны». С первой страницы я увидел знакомые мне картинки, и теперь я точно уверен, что тут был еще один маг из моего мира. И, судя по всему, он неплохо так вложился в местную науку о магии. Так, значит, эту тоже пропускаем. Осталась последняя книга. Там были описаны материалы, с которыми работают артефакты, и как их можно и нельзя сочетать. А вот это уже было интересно, и я с удовольствием погрузился в чтение. Минский отдел жандармерии. Юрий Геннадьевич Милославский был доволен. Этот парнишка Барсов, сам того не понимая, помог ему щелкнуть по носу одного из самых могущественных аристократов области. Львова он давно взял на карандаш, но граф был хитер и большинство своих делишек умело скрывал. Но сегодня он попался, причем попался глупо. А вот парнишка был интересен. Юрий привык, что его сила давит на окружающих, но вот парень даже не поморщился, когда он вошел в кабинет, и это удивительно. Надо узнать побольше информации насчет этого рода. Я наконец-таки перелистнул последнюю страницу и потянулся. За окном была глубокая ночь, и дом давно погрузился в сон. Гроза до сих пор спала, а мне вдруг захотелось кушать, и я направился на кухню. Пару раз я споткнулся в темноте, один раз свернул не туда, но в итоге дошел до места назначения и теперь возвращался к себе в комнату с полным подносом. Быстро перекусив, я наконец-таки взял в руки архив знаний. Артефакт был разряжен, и я потянул к нему тонкую нить энергии от своего источника. Руны на поверхности шара мигнули, а потом засветились ровным зеленым цветом. Так, дальше нужно лечь поудобнее и сжать артефакт, чтобы перенестись в его внутреннюю библиотеку. Я лег рядом с Грозой, погладил малышку и принял позу поудобнее. Ладно, поехали. Очнулся я под утро. Не выспавшись, а и злой, я закинул артефакт в один из ящиков своего стола. 4 часа я рылся в содержимом архива, но ничего полезного для себя не нашел. Маг, создавший его, оказался практиком, причем боевым магом. Так что кроме боевых заклинаний там не было ничего. Но нахрен они мне, я и сам прекрасно знаю, как убивать. Мне были нужны знания про артефакты, про местную магию, а не 200 приемов, как быстро и качественно превратить человека в труп. Ладно, значит, придется по старинке учить все с нуля. Надеюсь, я найду книги, у меня нет времени учить все это очно. Я быстро привел себя в порядок, и взяв на руки проснувшуюся Грозу, я спустился завтракать. О, а вот и братик проснулся. Покажи мне своего зверя, а то мама все утро про него говорит, Юля цвела и пахла, я не понимал, как можно утром быть настолько бодрой. Смотри, только аккуратнее, зубки у нее острые. Я протянул грозу сестре, и та тут же начала тискать малышку. В итоге, выдра не выдержала и цапнула ее за палец. Сестра вскрикнула и уронила ее на стол. Гроза, покрутив головой, безошибочно определила, где я нахожусь, и шустро потопала в мою сторону. «Моя ж ты умница!» Я взял ее на руки. «Не даешь себя в обиду. Держи рыбку, заслужила». Смотря на то, как аппетитно она кушает, я понял, что сам очень сильно проголодался. Поэтому я придвинул к себе тарелку со свежими ароматными блинами и тарелочку с клубничным вареньем, начал быстро уничтожать их запасы. Плотно позавтракав, я поблагодарил Глафиру за вкусняшки и вышел на улицу. Грозу я решил взять с собой, хрен ее знает, как отреагирует фамильяр на то, что меня нет рядом, так что лучше не рисковать. Паша ждал меня возле авто. Когда мы тронулись, я повернулся к телохранителю и спросил, сколько стоит содержание одного хорошего бойца. Именно хорошего, не середнячка. Он задумался. По-разному, княже. Смотри сам. Броню, оружие и артефакты покупает род, а это не меньше 2000 за все. Оклад разный, но не меньше 50 рублей, а то и все 100. Ну, и кров и пищу тоже дает род, а это постройка казарм для обычных бойцов и домиков для командиров. Так что если взять небольшую дружину в 100 человек, то это будет стоить не меньше 500 000, а может и больше. Мда, дорого. Я, конечно, заработал с твари и, наверное, могу заработать и больше, но Милославский прав, моему роду нужно боевое крыло. Что толку, если я буду зарабатывать, если однажды, вернувшись домой, увижу трупы сестры и матери? Но с другой стороны, мне и не нужна сразу такая большая дружина. 10 человек для начала будет достаточно. А скажи ко мне, друг мой, нет ли у тебя знакомых, которые были бы не против послужить нам? Ну, в принципе, можно поспрашивать. Только согласятся, скорее всего, только новички. Умелых бойцов можно только воспитать самому. Вот и прекрасно. Займешься этим. Кому как не тебе. Мой телохранитель явно не ожидал от меня такой подставы. Ну, а как он хотел. У меня не так много людей. Точнее, их вообще нет. Но дело-то нужно делать. Так что пусть работает. Княже, но я не могу. Я ж тебя должен охранять. Да и кто тебя будет возить в академию? Сам буду ездить. Отмахнулся я от его аргументов. А охрана мне не нужна. У меня теперь есть сила рода, или ты уже забыл? Нет, княже, слава Ирбису. Вот, вот, усмехнулся я, слава Ирбису. Что бы он ни говорил, я видел, что Паша уже зажегся идеей создания дружины. Его глаза горели, а губы что-то беззвучно шептали. Эх, осталось теперь добраться до завода, и все. Кстати, а ведь Львов вчера так и не прислал документы на владение цехом артефакторики. Непорядок, надо бы решить. Привычно переместившись в академию, я увидел Лопухина. Видимо, он ждал именно меня, так как стоило мне появиться, как он помахал мне рукой. «Здравствуй, Герман». «Привет, великий лекарь». «Ну, как, готов к учебе?» «Скажешь тоже», — смутился он, — «до великого мне еще далеко». «Но да, я готов учиться». «А ты как, уже познакомился со своим учителем?» Я уже было собирался ответить, но мне помешали. «Вот ты где, Барсов, и долго я должна тебя ждать?» Виктория Львовна, собственной персоной, появилась из-за здания. Сегодня она была даже прекраснее, чем вчера. Рыжие густые волосы собраны в хвост, кожаные брюки обтягивали сочные бедра и худые спортивные ножки, высокие сапоги ярко-красного цвета и белые, словно снег, блузка. Причем верхние пуговицы были расстегнуты так, как будто дразнили и не позволяли увидеть содержимое, притом оставляя достаточно места для фантазии. «Женщина, да что же ты делаешь? Я ведь не железный. Могу и зажать где-нибудь в укромном уголке. Доброе утро, учитель. Позвольте сказать, вы прекрасны, словно богиня, спустившаяся с небес». Я галантно поклонился, а Алексей замер, просто пялись на нее. Если Елена была хороша, то Вика была еще краше. «Хм, спасибо, ученик». Ее тон стал мягче, но тем не менее никто не отменял уроков. «Я надеюсь, ты успел прочитать все материалы, что я тебе дала, от корки до корки». «Хорошо, тогда пошли». И, развернувшись, направилась вглубь академии. Я кивнул Лопухину и догнал свою учительницу. Здание, где я должен был учиться, внушало размерами. Я сразу же отметил толщину стен и тот факт, что они заряжены магией под завязку. Мы поднялись на второй этаж, и мне пришлось дождаться, пока Вика откроет кабинет. Внутри я увидел несколько столов, на которых были всевозможные материалы, а в остальном кабинет был пуст. «Садись, Барсов. Сейчас я начну задавать вопросы и только попробуй не ответить». В течение часа я отвечал на ее вопросы. Вика никак не могла поверить в то, что я реально прочитал книги. «Ну, я их и правда прочитал, только в прошлой жизни, но какая разница? Ладно, вижу и правда учил. Только вот к практике мы сегодня не перейдем. Это почему? У меня еще есть время до конца дня. Видишь ли», смущаясь, ответила она, «я не думала, что ты и правда все прочтешь, поэтому не подготовилась к практическим урокам. И вообще, у меня нет опыта преподавания, так что извини, но буду учить как могу». Конец фразы она произнесла раздраженно, почему-то ее это задевало. «Ну, нет так нет, тогда я свободен», она кивнула и отвернулась к столу, изображая бурную деятельность. Я уже почти вышел из кабинета, когда услышал ее приглушенный голос. «А артефакт ты так и не сделал». Я остановился и повернулся к ней, но она продолжила ковыряться в материалах, будто бы ничего не случилось. «Мда, и как понять этих женщин? Наверное, никто и никогда не сможет полностью ответить на этот вопрос». Я вышел на улицу и решил немного прогуляться по территории академии. Все-таки домик – это хорошо, но мне хотелось узнать получше, что тут есть. В итоге, после часа прогулки я могу заявить, что это и впрямь небольшой город. Целых 3 двухэтажных здания, в которых учили маги, 2 полигона для отработки навыков, несколько стрельбищ и целый ряд различных магазинов и лавок. Я так понял, тех же тварей можно было сдавать прямо тут в академии и получить расчет. Хм, тот, кто строил это место, явно был не дурак. Более чем уверен, что цена тут ниже, чем на поверхности. Я собрался на выход, когда увидел Львова. Сегодня он был один, без свиты, и вид имел уже не такой гордый. «Барсов, отец просил тебе передать». Он протянул мне бумажный пакет. Он сказал, ты знаешь, что это. Я демонстративно медленно достал бумаги из пакета и начал читать. Прочитав, я хмыкнул и запихнул их обратно. Что ж, можешь передать отцу, что все в порядке. И да, с ним приятно иметь дело. Бывай, Львов. На поверхности меня ждал Паша. Уже 3-й день подряд он неизменно здесь, и мне интересно, он что, тупо ждет меня на стоянке для авто? Задав ему этот вопрос напрямую, я получил такой же прямой ответ. Да, он невозмутимо смотрел на меня, а я ничего не понимал. Это моя задача, княже, и я ее выполняю. Слушай, а не проще, если я куплю себе такой же, как у тебя, мобилет и просто буду тебе звонить? А вот сейчас он удивился, судя по его выражению лица. Так вы же сами отказались, когда я предложил. Сказали, что не доверяете этим игрушкам. Мало ли, что я сказал, буркнул я. Я что, не могу ошибаться или как? Он неопределенно пожал плечами. Ладно, поехали-ка на завод. Очень уж мне интересно, что у нас там происходит. Завод Барсовых. Беляков Антон больше всего любил деньги. Человеком он был не глупым, и отучившись, устроился на работу к князю Барсову. 30 лет назад ему казалось, что работать на княжеский род — это очень престижно, но когда начали умирать члены рода, а влияние слабело, он начал задумываться о том, чтобы бросить работу. Но бросать просто так он счел неразумным, поэтому последние 2 года он потихоньку продавал на сторону продукцию завода, списывая это на брак от охотников. Хорошо, хоть князь не приезжал сюда, а княжна ничего не смыслила в деньгах. Вот и сегодня он должен был отправить очередную партию ценных ингредиентов одному богатому покупателю, когда в его кабинет ворвался один из мастеров, с которым он был в доле. Беда, князь приехал. Глава 5. Выйдя из автомобиля, я начал внимательно осматривать здание завода. Мда, все было плохо, очень плохо. Начать можно было буквально с ворот, на которых висел наш герб. Морда Ирбиса потемнела от времени, краска в нескольких местах слезла, обнажая ржавый металл. Паша пару раз стукнул в ворота, дождался, пока с той стороны ответит, и отошел в сторону. Ворота начали медленно открываться со скрипом. Я смотрел на то, как молодой парень толкал тяжелые ворота, и думал, я уже примерно знал, что увижу внутри, и понимал, что мне придется, скорее всего, пинками под зад гнать своего управляющего. «Здравствуй, Прошка», – поздоровался Паша с парнем. «Антон у себя?» «Здравствуйте, дядя Павел». «Да, господин начальник у себя». Парень покосился в мою сторону и, увидев перстень у меня на пальце, побледнел и поклонился. «Здравствуйте, ваше высочество. Извините, что сразу не узнал». Я вопросительно глянул на Пашу, мол, это нормально. Он усмехнулся и кивнул. «Мда, аристократы в этом мире неплохо так запугали простых людей. А с другой стороны, Тут нет таких технологий, как в моем прошлом мире, где обычный человек в продвинутой броне мог справиться со средним по силе магом. Привет, Прохор. Не робей, не укушу. Лучше скажи, как тут дела? Все ли хорошо на моем заводе? Парень помялся, видимо, не понимая, что можно, а что нельзя мне говорить. Пришлось его подбодрить. Не переживай, говори как есть. Еще раз повторю, ничего я тебе не сделаю. Парень выдохнул, зачем-то посмотрел по сторонам и начал медленно говорить. Не все тут хорошо, княже. Начальник наш последние 2 года постоянно урезает зарплаты, а тех, кто возмущается, увольняет. А на их место никого не берет, заставляет остальных отрабатывать после смены. А еще иногда приезжают сюда странные люди, которые забирают по несколько ящиков ингредиентов и уезжают. А потом в документах написано, что было много брака среди туш и нам не платят за эту работу. Чем больше я слушал, тем сильнее я зверел. Я все понимаю и знаю, что не бывает честных сотрудников, есть те, кто мало воруют. Но больше всего я не любил вот таких наглых и беспринципных, которые почему-то думали, что могут брать столько, сколько хотят, наплевав на всех. Таких я давил в своем прошлом мире, не задумываясь, буду давить и здесь. Пойдем-ка, Прохор, покажешь мне, где обитает этот нехороший человек. Сейчас буду справедливость восстанавливать. Когда мы с Павлом зашли в кабинет к начальнику, тот как раз занимался тем, что запихивал какие-то бумаги в свой портфель. Увидев нас, он растерялся, уронил портфель и уставился на меня. Крупное лицо с красными щеками, мелкие темные глаза, что бегали из стороны в сторону, и обильно потеющий лоб. Сама фигура начальника явно стремилась к идеальной форме в виде шара, и могу сказать, что он был близок к этому. Наконец-то очнувшись, он вышел из-за стола и слащаво улыбнувшись поклонился. «Добрый день, ваше высочество, рад вас видеть на заводе. Признаться, я немного растерян, обычно приезд кого-то из княжеской четы обсуждается заранее. Но ничего, сейчас спустимся в цех, я вам все покажу». Он так явно пытался нас увести из кабинета, что мне стало интересно, что он тут пытался спрятать. «Паша, придержи-ка пока уважаемого. Как тебя, кстати, зовут?» «Беляков Антон», — проблеял тот, смотря на Пашу, что поигрывал кулаками, «но я правда не понимаю, что вы хотите тут увидеть. Не переживай, Антон, все, что надо, я найду». Паша встал возле двери так, чтобы никто не мог ни выйти, ни войти, а я занял место начальника и вытащил из-под стола портфель. Документы сами посыпались на стол, и я начал читать. Мда, а уважаемый Антон не обижал себя. Каждый месяц около 40% из того, что добывали наши охотники, он продавал на сторону, а потом списывал. Еще он мухлевал с налогами, и нам повезло, что к нам не приезжали с проверкой, иначе бы мелким штрафом тут не обойтись. А вот род, с которым он торговал, гад, предусмотрительно не стал записывать, обозначив лишь буквы М. Ничего, ты мне все расскажешь, падла, и расскажешь, и покажешь. А еще меня удивила цифра, которую я увидел на одной из бумаг. 400 тысяч рублей. Мда, а я тут думаю, откуда деньги взять. Я повернулся к Колобку и ласково улыбнулся. Где деньги, Таха? Чем быстрее ты ответишь, тем выше шанс, что Паша не сломает тебе руки и ноги. Я покажу, проблеял он и тут же метнулся к своему столу. Антон залез под стол и начал там что-то делать. Мы с Пашей недоуменно переглянулись и стали ждать. Через несколько минут он вылез из-под стола и протянул мне трясущимися руками приличных размеров сверток. «Вот, только не надо меня убивать, пожалуйста, ваше высочество», — у него был потухший взгляд, а ресницы еле сдерживали накатившиеся слезы. Явно понимал, шельма, что с ним будет дальше. Но убивать я его не собирался, мне нужно было показать всем, что будет с тем, кто будет наглеть и воровать у меня и моего рода. «Не переживай, я не собираюсь тебя убивать, но вот наказание тебе не избежать, тут уж извини, ничего не могу поделать». Я глянул на Пашу и кивнул. Тот резко выкинул правый кулак вперед, и Антон упал на пол без сознания. «Свяжи этого Борова и вытащи его в цех. И да, свяжись с Милославским, я так понял, ему нравится брать за жабры аристократов. Род, который покупает дорогие товары мимо кассы, забывая про налоги, его обрадует. Осталось только выбить из этого дерьма имя рода». Я решил спуститься в цех и посмотреть, чем там занимаются люди. Я примерно знал, что такое разделка туш, но мне было любопытно, я хотел увидеть все собственными глазами. Мда, лучше бы я это не делал. Первое, что я почувствовал, когда открыл дверь, которая вела в цех, Это жуткая вонь. Глаза тут же заслезились, а желудок начал подавать сигналы о том, что собирается вернуть мне обратно завтрак. Я тут же захлопнул дверь, и вонь как отрезала. Интересно, судя по всему, тут есть какой-то артефакт. Возле меня остановился Прохор. Что, уже успели открыть дверь, княже? Я молча кивнул, пытаясь прийти в себя. Парень засмеялся. Надо было сначала маску взять, княже, а уже потом в цех лезть. Мы туда без масок не суемся. Вот держите, протянул он мне странную на вид маску, чем-то похожую на обычный шлем, только сделанную из кожи. С трудом, но у меня получилось ее на себя натянуть, а парень сделал это одним движением и открыл дверь. Я приготовился к вони, но ее не было. Хм, хорошая штука эта маска. Главное не снять ее случайно, иначе до двери не добегу. Внутри меня встречал огромный зал, который был разделен деревянными перегородками. Внутри было немало народу, человек 30, не меньше. Первое, что я увидел, это как два мужика тащили тушу непонятной твари, что больше была похожа на лягушку-переростка, вот только вместо кожи у нее был мех. Увидев нас, они кивнули и потащили тварь дальше. Я глянул на парня, который остановился рядом и, пригнувшись, сказал: «Давай, показывай, мне интересно, что тут есть. Начни по порядку». Прохор кивнул и повел меня в правую сторону. Первым делом он показал мне место, где туши принимали и оценивали. Огромный металлический стол был непростым. Я увидел, как на него положили тушу какого-то монстра, и он засветился несколькими цветами сразу. Рядом стоящий мужик кивнул, записал что-то в огромную амбарную книгу, и тушу убрали. «Что он только что сделал?» – спросил я у парня. «Это Иван Васильевич, он оценщик». Взвесил тушу, посмотрел, сколько в ней энергии и насколько она испорчена. «Дальше будет разделочный цех. Пойдем, княже, там интереснее». Разделочный цех и правда был интересным. Тут было больше всего людей, и все они занимались тем, что резали, пилили, жгли. Из тварей вынимали внутренние органы, оценивали и что-то откладывали в сторону, а что-то выбрасывали. С шкурами та же история. Они их снимали, оценивали, а потом либо передавали в соседний цех, где занимались выделкой, либо выкидывали. К кожевникам я даже не пошел, ничего нового я там не увижу. Остался последний цех, там, где части тел упаковывали для дальнейшей продажи. Для этого использовали специальные ящики-артефакты, которые, как я понял, создавали внутри среду, в которой части твари не портились. Мы успели как раз вовремя, стоило нам только выйти наружу, как я увидел подъезжающий автомобиль. Когда из салона появилась рука с уже знакомой мне тростью, я понял, что Милославский прибыл. Стянув с себя маску, я пошел в сторону ворот встречать дорогого гостя. Увидев меня, Милославский широко улыбнулся. «Добрый день, юноша, не ожидал, что мы с вами так быстро встретимся вновь». Я пожал плечами. «Да я как-то тоже не думал, но судьба штука странная, иногда выкидывает различные фортеля». «Вы несомненно правы, юноша. Ну-с, где мой пациент? Пойдемте, все покажу и расскажу». Когда мы вошли в здание завода, Паша как раз тащил неуважаемого Антона словно мешок с картошкой. Стоило тому увидеть Милославского, как его глаза расширились от ужаса. Я хмыкнул. «А вы, господин Милославский, умеете произвести впечатление. Смотрите, как рад вас видеть наш Антоша». Безопасник кровожадно усмехнулся, и от этой усмешки даже у меня по спине пробежал холодок. «Да, мне говорили, что я хорош собой, но думается мне, что господин Беляков поражен отнюдь не моей харизмой. Если вы позволите, мне нужно небольшое помещение и 30 минут, чтобы пообщаться с болезным». Паша молча открыл первую попавшуюся дверь, за которой оказалась небольшая кладовка, и сделал приглашающий жест рукой. Милославский кивнул с благодарностью и, бросив презрительный взгляд на Белякова, просто щелкнул пальцами. Тело Борова приподнялось над землей и залетело внутрь, врезавшись в какой-то хозинвентарь. «Апа, а господин безопасник, у нас телекинетик, оказывается, и, судя по всему, далеко не слабый телекинетик». Милославский вошел в помещение, закрыв за собой дверь, а мы с Пашей переглянулись и одновременно хмыкнули. «Да, не повезло Антону, сейчас из него всю душу вытрясут, и по делам, нехер было воровать». Я зло сплюнул и задумался. «Теперь надо кого-нибудь поставить на его место, заводу нужен управляющий. Только вот где его найти, вот это хороший вопрос. Ладно, как-нибудь разберусь». Через 20 минут вышел Милославский, вытирая при этом пот со лба. «Мда, Герман, я думал, у тебя тут будет плевое дело, а все оказалось сложнее. Намного сложнее. Мне придется забрать этого товарища к себе в отдел, но вечером я обязательно к вам приеду и все расскажу. Вы же не против?» «Ага, как будто я могу быть против». «Конечно нет», — улыбнулся я. «Я все понимаю, это ваша работа. Вы, главное, держите нас в курсе. Это все-таки касается нашего рода». «Договорились, Герман», — он протянул мне руку. «Побольше бы нам таких молодых людей». «Таких точно больше нет», — усмехнулся я. «Товар штучный». Юрий выволок Антона и, попрощавшись, уехал, а мы с Пашей вышли на улицу. Прошка крутился недалеко, всем своим видом показывая, что готов услужить в любой момент. Я усмехнулся и подозвал паренька. «А скажи-ка мне, друг мой, кто тут у вас самый честный? Кого можно смело ставить на место Антона?» Паренек задумался, а потом твердо ответил. «Деда Витю. Именно он был главным до того, как пришел этот упырь. Но потом что-то случилось, и ваш батюшка лично снял его с должности и поставил на его место Антона. Только вот деда сегодня нет, у него выходной. Но я могу показать, где он живет, если надо». Я задумался. «В принципе, вариантов у меня немного, так что надо поговорить с этим дедом. Веди. Поговорим с твоим дедом Витей». Жилье нужного нам человека находилось недалеко от завода, и мы пошли пешком. Через 10 минут мы увидели перед собой небольшой одноэтажный домик. Аккуратный дощатый заборчик огораживает территорию в несколько соток, и заглянув за него, я увидел небольшой огород и фруктовый сад. Вот тут и живет дед Витя. «Я заходить не буду, старик меня не сильно жалует, шельмой называет». Я усмехнулся. Прохор только что описал по сути всех стариков мира. Они редко жалуют молодежь и никогда не забывают называть их охламонами или как-нибудь похлеще. Прохор сел на лавку возле калитки, а мы вошли внутрь. Паша подошел и несколько раз стукнул в дверь, и через несколько секунд я услышал сильный мужской голос. «Кого там еще твари изнанки принесли? Сказано же, выходной у меня». Дверь открылась, и я увидел перед собой глыбу. Смотря на этого двухметрового великана, который ничуть не уступал Паше в росте, а в ширине плеч даже превосходил, у меня язык не поворачивался назвать его дедом. Какой он к хренам дед? Здоровый огромный мужик лет 50. «Чего надо?» – недобро спросил он. «Поговорить надо, дед Витя», – усмехнулся я и показал руку с перстнем. Он посмотрел на перстень, а потом снова на меня и через несколько секунд выдал. «Похож. Ладно, княже, заходи, потолкуем. Только учти, у меня тут не хоромы. Как говорится, чем богаты». Дом внутри был ухожен, однако было видно, что тут нет женщины. Все было основательно, но грубо. Стол явно сделанный вручную, как и несколько табуретов, минимум посуды и широкая кровать. Мужик поставил на стол 3 кружки и кувшин. «Вот, компот, сам делал, не побрезгуйте», и налил нам в кружки приятно пахнущую жидкость. Я сделал пару глотков и зажмурился. Компот был хорош, вишня и клубника мне и в прошлой жизни сильно нравились. Допив содержимое кружки, я вытер несколько капель с подбородка. «Благодарю. А теперь садись, поговорить нам надо, старче». Дед Витя подозрительно на меня глянул, но тем не менее сел. Я выложил ему суть моей проблемы быстренько, наблюдая при этом за его реакцией. «То, что ты, княже, Антона выгнал, это хорошо. Еще бы год-другой и пустил бы он завод по миру. Но с другой стороны, теперь жди проблем. Этот хапуга работал с аристократами, а те не любят, когда ломают их планы. Вернуться на должность я согласен, все понимаю». «Вот и хорошо», — довольно улыбнулся я. «А насчет проблем, так у кого их нет, и аристократов я не боюсь, пусть они боятся». Старик одобрительно кивнул. «Хорошо», — сказал. «Есть у меня мысль, как вернуть завод на нужный уровень, только вот нужны твари, много тварей. Справишься, княже, советом поможешь, глядишь и справлюсь», — спокойно ответил я. «У меня в этом деле пока мало опыта, но это дело наживное. Насколько я знаю, у нас 2 команды охотников, не справится, что ли?» Дед скривился. «Да какие это охотники? Так, шпана. Последняя 5 настоящих охотников сгинули вместе с твоим отцом, княже, а те, что остались, только на первом, втором уровне гулять могут, на большие у них силенок не хватит. А для того, что задумал я, нам нужны твари минимум с 3 уровня. Есть у меня знакомые, которые с удовольствием купят ингредиенты». Я задумался. Дед явно непростой, хоть и хочет им казаться. А еще я чувствовал в нем силу, хоть и незнакомую мне. Но в этом мире вроде как только аристократы имеют магию, а он не аристократ. Мда, в общем, дело ясное, что дело темное. Тем временем старик продолжил. «И да, княже, я могу тебя познакомить с хорошей командой охотников, которые сейчас без работы. Сумеешь с ними договориться, тогда проблем с тушами у нас больше не будет. А со старыми командами, что делать? Выгонять что ли? Зачем? Удивился он. Пусть работают себе на первом и втором уровне, копейка рубль бережет. Так что, посылать к вам людей или нет? Посылай, кивнул я, посмотрим, что это за охотники. Со стариком мы поговорили еще минут 20, но у меня были дела и помимо него, так что попрощавшись, мы покинули его дом. Уже выходя я спросил его, когда он выйдет на работу. Сегодня и выйду, ответил усмехнувшись старик, но учти, княже, выходной ты мне возместишь. Договорились, улыбнулся я. По дороге обратно Паша, который все это время молчал, наконец-то задал вопрос. Княже, тебе не показалось, что этот старик странный какой-то? От него так и веяло опасностью. Мне не показалось, Паш, я это точно знаю. Старикан непрост, совсем непрост. Но думаю, рано или поздно он нам сам все расскажет. Виктор проводил нежданных гостей и задумался. Уже 10 лет он работал обычным мастером на заводе Барсовых, хотя до этого был управляющим. Но все закончилось в тот момент, когда он рассказал князю всю правду о своем происхождении. Сильно не понравилось это князю, но изменить что-то уже было невозможно. Сейчас, увидев перед собой Германа, старик вспомнил его молодого отца. Виктор сравнил обоих и мог сказать, что Герман сильнее своего отца, а еще, как будто в его глазах иногда мелькал взгляд старика. Он сразу же решил, что поможет парню, у него для этого личный мотив. «Ничего, племяш, справимся», — тихонько прошептал старик и расправил плечи. В этот момент в его глазах мелькнула тень огромного снежного барса. Вернувшись на завод, я направился прямиком в кабинет управляющего. «Бумаги, что там были, надо бы забрать с собой, потом на досуге более подробно изучу». Я подошел к столу и прихватил стопку бумаг, когда мой взгляд зацепился за небольшой конверт, что лежал на самом краю стола. Недолго думая, я взял его в руки и достал небольшой прямоугольник из твердой бумаги, на котором были две фразы. «Если хочешь узнать, кто виноват в смерти твоего отца, приходи ночью к заброшенному дворцу. П.С. Если будешь не один, никаких ответов не получишь». Я усмехнулся. Игра, похоже, началась. Глава 6. Бумажку я засунул в карман, и, взяв со стола бумаги бывшего управляющего, направился на выход. И только, когда мы отъехали достаточно далеко, я вытащил бумажку и показал ее Паше. Прочитав текст, он нахмурился. «Надеюсь, ты не собираешься никуда идти, княже? Я что, похож на идиота? Может, я и молод, но мозгов у меня достаточно, чтобы понять, что это ловушка. Но вот как-то отреагировать на это стоит. Вопрос как?» Паша задумался. «Будь у нас дружина, я бы предложил отправить туда с десяток крепких бойцов, но ее у нас пока нет. Я могу пойти сам, но не уверен, что справлюсь». «Ну уж нет, ты никуда не пойдешь. Ты будущий командир моей дружины, а если тебя грохнут, что мне делать? Так что забудь про это. Пока что для меня не так важно, почему убили отца. Я и так понимаю, что он кому-то помешал. А вот кому, это я узнаю сам». Дальше мы ехали молча, каждый думая о своем. Приехав домой, я сказался уставшим и сразу же направился в свою комнату. Пока мы ехали, я все думал, что мне сделать с макром выдры, и кажется, я придумал. В моем мире у меня был один очень интересный артефакт – браслет отражения. Принцип действия понятен из названия. Артефакт способен отражать магические атаки вплоть до высшего уровня. Конечно, полностью повторить этот артефакт у меня не получится, но создать его аналог мне вполне по силам. Дождавшись, пока все уснут, я спустился в подвал, где была небольшая мастерская еще с тех времен, когда наш род был на пике. Пришла пора наконец-то использовать свое умение артефактора, посмотрим, чем меня барс наградил. Я пришел в себя только через несколько часов, когда передо мной на столе лежал массивный обруч с огромным камнем в центре. Обруч был весь изрисован рунами и от него веяло силой, непонятной мне силой. А еще я почувствовал, что чертовски устал, и единственное, что я хотел в этот момент, это жрать и спать. Но сил хватило дойти только до спальни. Я проснулся от того, что луч солнца отразился от моего первого артефакта и попал прямо в глаза. Во рту было сухо, все тело болело будто бы после тяжелой тренировки, а вот мой источник меня удивил. Если сравнивать его с тем, что было вчера, то сегодня он был больше раза в два. Стоило мне только подумать о нем, как энергия заструилась по моему телу и включила регенерацию. Усталость сняло как рукой, а желудок заурчал, требуя побыстрее его наполнить. На завтрак я не спустился, а выбежал, удивив сестру и мать, которые смотрели на то, как я поглощал горячую выпечку, запивая ее чаем с медом. «Братик, признайся, твой питомец сожрал всю твою еду?» Маленькая гроза недовольно зашипела и уставилась на сестру недобрым взглядом, как бы намекая, что она все прекрасно понимает. «Не переживай, моя хорошая», — погладил я фамильера, — «она просто шутит. Лучше покушай, сегодня нам с тобой предстоит насыщенный день». Свои слова я продублировал мысленно, и выдра тут же притянула к себе небольшой кусочек отварной курочки и начала его аккуратно есть, смешно придерживая короткими лапками. Когда мы оба насытились, я поднялся обратно наверх и, взяв обруч, вернулся в столовую, чтобы показать его родным. Но такой реакции я совсем не ожидал. Как только мама увидела обруч, то в уголках ее глаз появились слезы. «Сынок, откуда ты это взял?» «Сам сделал, а в чем дело?» Я нахмурился, пытаясь понять, где бы мог накосячить, но вот память парня ничего не мне подсказывала. «Просто точно такой обруч был у твоего отца, но лет 15 назад он подарил его своему брату. Даже руны на нем точно такие же, я хорошо помню, так как часто рассматривала его, когда твой отец доставал из сейфа, чтобы полюбоваться им. А вот на этом моменте я напрягся. Либо мама ошибается, либо в этот мир уже попадали архимаги из моего мира. Просто руны, которые я нанес, даже в моем мире были доступны далеко не всем, а только представителям самых знатных родов. Маги не любили делиться знаниями, именно поэтому они до сих пор правили что в том мире, что в этом. Тем не менее, теперь мне придется быть осторожнее, как бы не спалиться к хренам со своими уникальными знаниями. И хоть тут тоже есть руны, но я точно помню, что в учебнике, что дала мне учитель, были далеко не все руны, которые известны лично мне. И теперь я раздумывал, стоит ли показывать артефакт Виктории или нет. В итоге я решил, что все равно покажу, посмотрим, что будет дальше. На крайний случай скажу, что скопировал руны из записи отца, проверить это все равно нельзя. Я даже нацепил себе обруч на голову и под удивленные взгляды родных пошел на выход. Однако стоило мне только выйти за дверь, как я чуть не столкнулся с Пашей. «Княже, там к тебе охотники пришли от твоего нового управляющего, хотят с тобой говорить». Голос у моего телохранителя был настороженный, значит, что-то не так. Я прямо спросил, в чем дело, и Паша ответил: «Не нравятся они мне, княже, дерзкие какие-то. Пришли к князю, а ведут себя так, будто бы они нам честь оказывают». Я усмехнулся. Вот оно что, моего телохранителя задело то, что ребята ведут себя не так, как он хотел. «Понимаешь, Паша», — хлопнул я его по плечу, — «они имеют право так себя вести, ведь они и правда нужны мне. Возможно, благодаря этим людям род Барсовых вернет себе былое величие». Мой телохранитель задумчиво покивал, хотя я прекрасно видел, что он не сильно в это верит. Видимо, в его понимании только те люди, что имеют непосредственное отношение к роду, могут быть полезны. А я не буду его переубеждать, главное, чтобы он не мешал мне. Ведь весь мой опыт прошлого мира говорил о том, что любому роду нужны вливания свежей крови со стороны, иначе он рано или поздно исчезнет. И я собираюсь сделать все для того, чтобы мой новый род наоборот стал сильнее и могущественнее, чем когда-либо. Ладно, пойдем посмотрим, что там за охотники. Может, они нам не подойдут, и мы с ними сразу попрощаемся. Компания охотников ждала нас возле ворот. Четверо мужиков, от которых прямо так и веяло опасностью. Все довольно высокие, поджарые, с хищными ухмылками. Смотря на них, я понимал, что передо мной настоящие профи. Даже, когда они увидели меня и Пашу, то встали так, чтобы в случае чего было удобно отбиваться от атаки. «Здорово, бойцы», — преувеличенно бодро гаркнул я. «Кто старший?» «Допустим, я», — лениво ответил здоровяк, что держался позади остальных. «А ты, стало быть, князь Барсов?» «Я думал, наш будущий наниматель будет постарше. Теперь уже сомневаюсь, что мы сработаемся». Я усмехнулся. Мужик явно хочет вывести меня на эмоции, проверяет, насколько я устойчив психологически. Что ж, в эту игру мы можем поиграть вдвоем. Да и я как-то не горю желанием брать на службу слабаков. Мне нужны профи, а не шайка любителей. После моих слов охотники сильно напряглись. Я внимательно наблюдал за каждым и увидел, как один из них потянулся к своему короткому клинку, что висел на поясе. Причем оружие у бойца было непростое, это был артефакт. «Твою ж налево, я идиот. Как можно было пропустить тот факт, что теперь я каким-то образом прекрасно вижу артефакты, хотя в моем прошлом мире у меня не было такой способности. Я мог только чувствовать энергию, а здесь я буквально вижу, какая вещь является артефактом. Наконец-то догадался, прозвучал голос Барса у меня в голове, долго же ты соображал, отвянь, хвостатый, огрызнулся я в ответ на его колкость, лучше бы помог советом. Советую как можно быстрее заняться учебой, иначе все мои вложения пропадут впустую. На этом наш разговор и закончился, а тем временем главарь охотников сделал несколько шагов вперед и, нахмурившись, тихо сказал, «Не стоит оскорблять моих людей, князь. Я был неправ, когда решил спровоцировать тебя, но пойми правильно, я не готов отдавать судьбы своих ребят в руки того, кто может их загубить по глупости. Я понимаю, и тоже был неправ. Однако ты бы мог просто поговорить со мной, а не устраивать это все. И да, я знаю цену человеческой жизни». Он протянул мне свою крепкую мозолистую ладонь. «Позвольте представиться, ваша светлость, Антон Свердлов, офицер императорской армии в отставке, а ныне командир одного из лучших отрядов охотников во всей империи. Очень приятно», — улыбнулся я, — «Герман Барсов, глава рода Барсовых. Рукопожатие у него было крепким, да и сам охотник мне понравился. Было в нем что-то такое, настоящее. Не знаю, как это объяснить, но я чувствовал, что этому человеку можно будет доверять, если мы с ним договоримся. Ну так что, Антон, будем работать вместе? Или все-таки передумал?» Охотник усмехнулся. «Договоримся, князь, только учти, мы стоим дорого, и не просто так, мда». Когда Антон сказал, что это будет стоить дорого, я даже не представлял себе, насколько. «Каждый выход охотников будет обходиться мне в 2000 рублей и 10% от добычи. Но зато за это все я получаю список спусков наизнанку вместе с тварями, что можно там найти с вероятностью почти в 100%. Также я получаю бестиарий, созданный охотниками, с описанием, на что годятся те или иные твари, сроки годности туши и многое другое. Конечно же, я согласился. Такими кадрами не разбрасываются, и мы ударили по рукам. Договоры у нас типовые, так что можем подписать прямо сейчас». Антон протянул руку назад в толпу, и один из его бойцов тут же дал ему небольшую кожаную папку. Он достал лист и протянул его мне. Договор я изучил внимательно, и, убедившись, что все в порядке, подписал. Первый контракт с бойцами я заключил на 10 ходок, а дальше посмотрим. С Антоном мы договорились встретиться завтра. Я надеялся, что моя учительница даст мне выходной. Попрощавшись с бойцами и с семьей, мы с Пашей поехали в академию. Всю дорогу мой телохранитель молчал, и лишь когда мы почти доехали, наконец-то спросил: «Княже, а ты уверен, что нам нужны эти охотники? Может, все-таки лучше бы справились собственными силами? Не доверяю я наемникам, они не слуги, не вассалы, а значит, могут предать. Предать могут все, даже самые близкие. Запомни это, Паша». Слова моего телохранителя заставили меня вновь вспомнить то, что я всю свою жизнь пытался забыть. 30 лет назад. Другой мир. Сегодня для меня был очень важный день. День, когда я официально сдам экзамен на магистра и стану самым молодым магистром в империи. Весь мой род гордился мной, а я не видел в этом смысла. Всю свою жизнь я провел в тренировках, и у меня был лишь один по-настоящему близкий друг, который сейчас приближался ко мне с улыбкой до ушей. «Привет, магам!» — крикнул он. «Надеюсь, ты готов опозориться? Не могу дождаться, когда ты обосрешься на сцене перед всеми этими стариками из совета. Леня, ты можешь хоть день без своих тупых шуток? Сам знаешь, мне сейчас не до смеха совсем». «Да брось, дружище», — хлопнул он меня по плечу, — «все будет хорошо. Я могу поспорить на что угодно, что эти старперы подтвердят твой ранг, и я смогу козырять тем, что мой лучший друг — самый молодой магистр в империи». Наконец-то выкрикнули мое имя, и я направился на сцену. Сначала я показал 4 атакующих заклинания, по одной от каждой стихии, потом 4 защитных. Первый этап пройден, совет архимагов официально это зафиксировал. После этого напротив меня вышел один из магистров моего училища, и, попросив меня посмотреть ему в глаза, взял мой разум под контроль. Моя задача же состояла в том, чтобы освободиться от его контроля и при этом не выжечь себе мозги. Но я справился и с этим, хоть и не так легко, как с первой задачей. Старики пошушукались между собой, но в итоге все-таки согласились с тем, что я справился. Теперь же мне остался поединок с опытным боевым магистром, и только если я смогу продержаться против него 2 минуты, мой ранг официально подтвердят. Ко мне вышел другой магистр, смотревший на меня с недоброй усмешкой. О, ну кто бы сомневался. Против меня выставили лучшего бойца училища и по совместительству моего дядю. Ну что, племяш, готовься к порке. С этими словами он метнул в мою сторону небольшую молнию, а за ней сразу же еще несколько. С трудом, но мне удалось увернуться, ведь попадать под эти атаки я совсем не хотел. Я скакал из стороны в сторону словно заяц, однако, когда до конца поединка осталось всего-то 10 секунд, дядя таки смог меня зацепить. Его молния попала мне в левое плечо, и от боли я чуть не потерял сознание. Но сцепив зубы, я продержался еще несколько секунд и лишь после этого позволил себе заорать одновременно от боли и от радости. «Черт возьми, я сделал это! Поздравляем! У нас есть самый молодой магистр в империи!» Зал взорвался овациями, а я с улыбкой наблюдал за своим другом, который, довольно ухмыляясь, сделал характерный жест, который как бы намекал, что сегодня мы напьемся так, что весь город будет гудеть. Я был зол, чертовски зол. Мой друг, тот, кого я считал чуть ли не родным человеком, продал меня, и теперь я прятался среди зданий на окраине города, пока он с командой ликвидаторов шел по моим следам. «Дружище, ты же прекрасно знаешь, что бежать бесполезно. Успокойся, тебя убьют быстро, а я получу кругленькую сумму на счет». Голос теперь уже моего бывшего друга был полон издевки. Мудак упивался своей силой, и только сейчас я понял, что все это время он на самом деле люто мне завидовал. Ведь кто он и кто я? Я наследник богатого рода, сильный маг, а он просто обычный дворянин. Злость затуманила мой разум, и магия вырвалась из-под контроля, уничтожая все вокруг. Я упал на колени и не двигался, пока за мной не прилетела гвардия рода. Даже матерые бойцы ужаснулись от того, что увидели, ведь нашли они меня в окружении 20 тел, среди которых было и тело Леонида. Моя сила буквально разорвала его на части, и от моего бывшего друга осталась по сути только голова с гримасой ужаса на лице. С тех пор я зарекся не сближаться ни с кем и понял, что на самом деле нет никакой разницы, дворянин ты или нет, если как человек ты говно. Я вынырнул из своих воспоминаний как раз, когда Паша останавливал наш автомобиль напротив входа в академию. Издалека заметив фигуру Лопухина, я быстренько попрощался со своим телохранителем и направился к парню. Судя по его напряженной позе, что-то случилось. Алексей меня тоже заметил и вымученно улыбнулся. «Здорово, дружище. Чего такой кислый?» Я пожал ему руку и попытался пошутить. «С сегодняшнего дня для меня начинается ад. Моя сестра перевелась сюда из Москвы, и теперь я готовлюсь к тому, что мне придется ходить за ней хвостиком». «Так в чем проблема?» – удивился я. «Если она учится, то она явно не ребенок. С чего это ей нужна нянька?» Лопухин грустно улыбнулся. «Герман, ты просто не знаешь мою сестру. Она не ребенок, она ходячее бедствие. И если оставить ее одну, то она обязательно что-нибудь натворит. Она не просто так перевелась. Моя дорогая сестренка умудрилась мимоходом оскорбить сразу 5 студентов, а потом еще и сломала одному из них руку на дуэли. Круто. Познакомь меня с ней, я должен знать лично такую интересную личность». В этот самый момент рядом с нами остановился автомобиль с гербом Лопухиных, из которого вышла невысокая девушка с детским лицом и наивным выражением. Два хвостика на голове и красивое платье создавали образ пай-девочки. Но вот взгляд ее выдавал с головой. Глаза у нее были хитрые, а где-то глубоко внутри скрывались чертики, готовые выбежать в любую минуту и устроить очередную пакость тем, кто посмеет зацепить эту малютку. «Братик», — томным голосом медленно сказала она, — «я так и думала, что ты будешь меня ждать. Вот только кто это красавчик рядом с тобой? Неужели ты наконец-таки завел себе друга? Инга, прошу, хватит меня позорить. Этого, как ты выразилась, красавчика зовут Герман Барсов, он из тех самых Барсовых». Я с интересом рассматривал сестру Алексея, а она, ни капли не стесняясь, рассматривала меня. Наконец-то она улыбнулась и поклонилась. «Прошу меня простить, ваша светлость, мой братец забыл, видимо, заранее предупредить меня о том, что с ним будет целый князь. Девушка явно меня стебала, но мне она понравилась. По крайней мере, у нее нет той зажатости, что присутствует у Алексея». Я попытался придумать, как бы ей ответить в том же стиле, но не успел. Малявка обошла нас и, подмигнув мне, пошла в академию. «Я все понимаю, Лех, но ответь мне на один вопрос. Вы точно родные?» Лопухин поднял взгляд к небу и после недолгого молчания ответил: «Знаешь, Герман, иногда я задаюсь этим же вопросом. Ладно, пошли, пока она ничего не натворила. Ей хватит даже нескольких секунд, чтобы создать проблему на ровном месте». Я задумчиво кивнул, и мы с ним пошли за Ингой. Спустившись во двор академии, мы никого не увидели, зато услышали шум со стороны одного из зданий. Честно говоря, мне было не очень интересно, что там происходит, но Лопухин так умоляюще на меня смотрел, что мне пришлось согласиться и пойти с ним. И почему он, интересно, думает, что его сестра что-то натворит? Девушка не показалась мне глупой, скорее чрезмерно дерзкой, но я не вижу в этом ничего плохого. Как только мы зашли за угол, я понял, о чем говорил Леха. Его милая сестричка повалила на землю незнакомого мне парня, и пока тот пытался встать, довольно профессионально била его ногами. Девушка уже успела разбить ему нос, а попытку брата помешать ей пресекла быстро и жестко. Лопухин отлетел от Инги и болезненно застонал. «Мда, кажется, придется мне вмешаться. На всякий случай я надел обруч, мало ли, вдруг малявка начнет кидаться магией». Но вот то, что произошло дальше, я не ожидал никак. Стоило только его нацепить, как Инга замерла, а потом медленно повернула голову ко мне и спросила. «Это то, что я думаю, о чем она думает, я не успел узнать». Потому что к нам шел очень злой комендант, и судя по его перекошенному лицу, просто выговором нам не отделаться. Первой сориентировалась малявка, и еще раз пнув лежащего пацана, крикнула: «Валим!» И тут же дала деру. Охренев от всего происходящего, я решил не искушать судьбу и дождаться коменданта. «Барсов, именно ты мне и нужен. Пошли, к тебе гости». Глава 7. Комендант явно был чем-то недоволен. Пока мы шли к нему в кабинет, он то и дело оглядывался, будто бы чего-то ждал. Когда мы уже подошли к нужной нам двери, он остановился и спросил: «Скажи мне, Барсов, ты ничего не натворил? Там в кабинете тебя ждет человек, которого я меньше всего желаю видеть в моей академии». Слова Виктора Сергеевича меня удивили. «Могу вам дать слово аристократа, что я чист перед законом. И, если не секрет, кто меня ждет в кабинете, а вот это ты, пожалуй, узнаешь сам. Иди, меня туда не звали». Я пожал плечами и толкнул дверь, надеясь, что меня сейчас не скрутят и не увезут в тюрьму. Стоило мне только зайти, как все мои тревоги исчезли, ведь за столом коменданта стоял знакомый мне Юрий Милославский. «Здравствуйте, юноша», — широко улыбнулся он, — «рад вас видеть живым и невредимым. С утра я связался с вашей матушкой и узнал, что вы тут, поэтому не стал ехать к вам. Садитесь, нам есть о чем поговорить». Фраза «рад видеть вас живым и невредимым» меня напрягла. Такой человек, как Милославский, вряд ли бы так шутил, а значит, тут он не просто так. Но я решил пока не задавать вопросов, а сначала послушать, что скажет мне этот хитрый лис. А ведь я до сих пор задаюсь вопросом, почему он решил надавить на Львова, чтобы тот в качестве виры отдал мне артефакторный цех. Кстати, не помешало бы туда съездить.